Любовь 4. В чистом поле нету воли, нету власти, страсти нет. В чистом поле в жарком споре только солнце, бравый свет. Меж деревьев тонких, чутких, к переменчивым ветрам ты из философской бочки тихо шепчешь: «Нет, я сам». Сам да сам, какое дело, от начала до конца, каждый сам, скажу я смелым выражением лица. Тихо-тихо напевая древнерусские слова, я доселе ведь не знаю, что в природе есть сперва. То ли космос — это хаос, то ли хаос — это я. Крепко спи, гуляй побольше, мне советуют друзья. На вершине небоскреба, в вязкой тине под водой, я бы мир узнала лучше, если знала бы с тобой. Но среди тех, кто подумал и озвучил свой ответ, есть такое представление, что тебя вообще-то нет. Что любовь — это про принцип, про природу и про мир, а мальчишки — только повод. Человека я любил. Неба нет, не видно неба. Если щуришь ты глаза, разбросал апостол хлеба, но не верит в чудеса. От вокзала до вокзала провожал меня моряк, его крепко целовала, только все ему не так. Но когда в глаза живые долго молча посмотрю, вижу горы, волны злые, и сквозь ветер я пою. Про синицу, про кукушку на волшебном языке. Поцелуй меня в макушку, отведи меня к реке. Мы уже по ней гуляли. Гераклит, ты тоже тут? Не сердись, уже два раза. Ведь прошло, а нас все ждут.